Глава 11. Макс. Через 3 дня после нашего первого свидания Джорджия наконец-то прислала мне список вещей, которые она хотела бы сделать этим летом. Большинство из них я уже знал. Меньше думать о работе, научиться поступать спонтанно, покрасить волосы в рыжий цвет, заняться волонтерством, полюбоваться восходом с Хайлайн. Хайлайн — надземный парк на Манхэттене, бывшая железнодорожная эстакада. Посетить ночной клуб, не спать ночь, посмотреть городские достопримечательности, которых я никогда не видела, каждый день уходить с работы не позднее 5 вечера, взять отпуск не менее 2 полных недель. Некоторые пункты я видел впервые. Среди них: перестать бояться выступать перед большим количеством незнакомых людей, обратиться в 23andMe и узнать все о своих предках. 23andMe. Частная биотехнологическая компания, которая на основании анализа предоставленного биоматериала предоставляет частным заказчикам информацию об их предрасположенности к ряду заболеваний, а также осуществляет поиск на основе генетических данных далеких предков клиента и сравнение генетических данных нескольких клиентов на предмет установления степени родства и другое. Пункт о боязни выступать перед большим количеством людей меня удивил. Что касается остального, то чего-то подобного я ожидал. Набирать ответное сообщение мне было лень, поэтому я просто нажал кнопку «перезвонить». Джорджия ответила на первом же гудке. «Ну и когда мы начнем наши каникулы?» — спросил я, услышав ее голос. «Тебе так не терпится поскорее увидеть статую свободы?» — ехидно парировала она. Я усмехнулся. «В том числе и ее. «Ну, даже не знаю. Когда ты сможешь, наверное?» «Окей, давай через неделю. В субботу у меня последняя игра, после этого я буду свободен как птица. А ты как? Сможешь взять отпуск?» «В смысле, выходной? Отгул? Могу. В понедельник». «Нет, я имел в виду нормальный 2-недельный отпуск. В твоем списке есть такой пункт. Почему бы нам не начать с него?» «Даже не знаю, Макс. Мне кажется, это не самая лучшая идея». «Почему?» «Понимаешь, мой новый директор по производству проработал в компании всего несколько месяцев, а как раз сейчас у нас очень много важных дел, так что...» «Было ли такое время, — перебил я, — когда у тебя было мало дел?» «Нет, но...» «Тогда давай так. Пока ты будешь в отпуске, мы останемся в Нью-Йорке. И если возникнут какие-то проблемы, ты сможешь быстро вернуться на работу. Как тебе такой план?» «Но, Макс...» «Я все спланирую и организую. Обещаю, ты прекрасно проведешь время». Она вздохнула. «Хорошо. Только ты не должен сердиться, если мне действительно придется вернуться на работу». «Обещаю». «Не могу поверить, что я согласилась на это безумие». Джорджия снова вздохнула. «Ну, будь что будет. А сейчас извини, мне пора бежать. Следующие несколько дней мне придется задерживаться на работе допоздна. Надо закончить хотя бы основные дела до того, как я уйду в отпуск». «Делай, что нужно, я не стану тебя беспокоить. Только одно. Моя последняя игра в субботу. Домашняя. Ты придешь? «Да, мне бы очень хотелось». «Тогда я пришлю билеты тебе в офис». «Спасибо, Макс». На этом разговор закончился. Но я еще долго сидел с телефоном в руке и думал о том, как спланировать предстоящие 2 недели отпуска. Деталей я пока не знал, но одно мне было очевидно. Даже если мы никуда не уедем из Нью-Йорка, для того, чтобы все прошло как следует, нам понадобится номер в отеле. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем наступил долгожданный понедельник. В субботу Джорджия, как и обещала, побывала у нас на игре. К сожалению, после матча она не смогла задержаться. Как она сказала, ей нужно было вернуться в офис, чтобы перед отпуском успеть доделать какие-то дела. Мне, однако, показалось, что Джорджия все сильнее погружается в состояние стресса. Неизвестность, неизбежные перемены — все это могло подействовать и на более крепкие нервы. Но я рассчитывал, что мне удастся как-то облегчить ей переход от напряженной работы к непривычному отдыху. И к моему обществу. Кое-какие планы на сей счет у меня имелись, Оставалось только надеяться, что все сработает. В полдень я приехал к ее дому и поднялся, чтобы помочь ей вынести вещи. «Привет». Джорджия встретила меня на пороге. Она озабоченно хмурилась, ее высокий лоб был покрыт бисеринками испарины. «Извини, я еще не закончила укладываться, но ты сам виноват. Ты ничего мне не сказал о своих... о наших планах. Я даже не знаю, где мы остановимся». «Возьми самую удобную одежду», — предложил я. «Ту, в которой ты чувствуешь себя комфортно. Ну и пару платьев понаряднее, на случай, если нам придет в голову поужинать в ресторане». «Нельзя говорить женщинам, возьми пару платьев понаряднее, которые годятся для ужина в ресторане», — возразила она. «Нам нужно больше деталей. Какой ресторан имеется в виду? Модный или классический? Можно ли появиться там в повседневном, или нужно одеваться как на бал? Много ли придется ходить пешком? Если ты не в курсе, то существует две основных разновидности туфлей на каблуке. Одни годятся только на то, чтобы скинуть их, как только вернешься домой. В других можно пройти несколько кварталов. Но если ты планируешь сколько-нибудь продолжительные прогулки, то мне понадобятся и туфли без каблуков. Черт! Про них-то я и забыла. Положила только кроссовки. Кстати, как насчет физической активности, упражнений? Я взяла леггинсы и кое-какую повседневную одежду, но для занятий в тренажерном зале они не подходят. Когда я занимаюсь спортом, я всегда надеваю костюм из ткани, которая хорошо впитывает влагу. А полотенце? Нужно ли брать полотенце? А плащ? А зонтик? Проклятье, забыла резинки для волос. Где-то у меня была новая упаковка. Куда же я ее задевала? Она была на грани, и я постарался ее успокоить. «Джорджия», — начал я как можно мягче. Сверкнув глазами, она повернулась ко мне. «Я просто не знаю, что делать». Я положил руки ей на плечи. «Не беда, если ты что-нибудь забудешь. Если нам что-то понадобится, мы всегда можем это купить. В конце концов, мы же будем жить в городском отеле, а не на Северном полюсе, где отсутствие репеллента от медведя может стоить нам жизни. Ну а если в продаже вдруг чего-то не окажется, мы всегда можем заехать к тебе домой и взять все необходимое. Ну-ка, вдохни поглубже и успокойся». «Ну?» Она послушалась. Казалось, это помогло. Во всяком случае, когда пару секунд спустя Джорджия направилась в спальню, двигалась она почти не торопясь. Я последовал за ней и... Теперь уже мне потребовалось перевести дух и сосчитать до 10, прежде чем я сумел проговорить. «Ты действительно хочешь взять все это с собой?» Я показал на кровать, заваленную вешалками с одеждой, обувными коробками, упаковками с колготками и нижним бельем. Можно было подумать, здесь затевается бегство за границу, а то что-нибудь похуже. Джорджия покачала головой. «Нет, просто я никак не могла найти зеленый свитер, который мне хотелось взять с собой. Пришлось вывалить из стенного шкафа половину барахла». «О, Господи, неужели это только половина?» «Ну и как? Нашла?» «Нет, наверное, я одолжила его Мэгги». «Хочешь, заедем за ним к твоей подруге?» «Не стоит. И вообще, почему-то мне кажется, что все это не самая хорошая идея», — добавила она. Не сразу я понял, что она имеет в виду. «Ты не хочешь провести со мной лето, потому что у тебя не будет твоего зеленого свитера?» Не глядя в мою сторону, Джорджия принялась рыться в ворохах одежды на кровати. Некоторое время она не отвечала, потом глубоко вздохнула и посмотрела на меня. «Я немного нервничаю». «Я не сумел бы сдержать улыбку, даже если бы постарался». «В самом деле? А я и не заметил». Она выхватила из кучи свитшот и швырнула в меня. Я поймал его на лету и положил обратно. Потом я сдвинул в сторону кучу каких-то тряпок, сел на кровати и протянул Джорджии руки. «Иди-ка сюда, дружок». После непродолжительного колебания Джорджия шагнула ко мне. Я обхватил ее за талию и усадил к себе на колени. «Ну-ка, рассказывай. Из-за чего ты нервничаешь?» Она смотрела в пол, низко опустив голову. Волосы упали ей на лицо, Я отвел их в сторону, заправив за уши. «Из-за всего», — ответила она наконец. «Понятно», — я кивнул. «А конкретнее? Перечисли-ка мне причины, которые заставляют тебя нервничать». «Во-первых, я нервничаю, потому что сегодня понедельник, а я не на работе». «Отлично», — я кивнул. «Надеюсь, ты взяла с собой мобильник и ноутбук?» «Конечно». «Вот видишь, если у тебя в офисе возникнут какие-то проблемы, можешь даже не надеяться, что тебе о них не сообщат. Ты ведь остаешься на связи, да?» «Кроме того, как я уже говорил, мы никуда не уезжаем, мы будем здесь, в Нью-Йорке, так что в случае необходимости ты сможешь добраться до работы минут за 20 или даже быстрее. И еще, ты же не все время торчишь в своем кабинете, правда? Ты все равно куда-то ездишь, на переговоры, на ваши производственные площадки или как там они называются». «Да, но это совсем другое». «Почему?» «Не могу сказать, просто другое. И потом, меня не будет в офисе 2 недели, а не несколько часов». «Понятно. Тебя пугает твое слишком продолжительное отсутствие на работе. Тогда почему бы нам не сократить наше путешествие до 2 дней? 2 дня вместо 2 недель, Джорджия. А когда они закончатся, тогда ты и решишь, чего тебе больше хочется. Отдыхать дальше или работать?» «Но ты же сам говорил, ты запланировал разные мероприятия, развлечения». «Планы всегда можно поменять». «Правда?» Я кивнул. «Никаких проблем. Только имей в виду, Джорджия, ты здесь не единственная, кто стремится все делать безупречно. И я обещаю тебе, я сделаю все, что в моих силах, чтобы тебе не захотелось возвращаться на работу». Впервые за все время на ее губах проступила бледная улыбка. «Окей, это мы решили». «Прекрасно. Что еще тебя беспокоит?» И снова она опустила взгляд, нервно заламывая пальцы. «Я нервничаю из-за нас». Я взял ее за подбородок кончиками пальцев и заставил приподнять голову. Наши взгляды встретились. «Я зарезервировал для нас 2 смежных номера. Никто тебя ни к чему не принуждает и ничем не ограничивает». «Ты уверен?» Я кивнул. Ее плечи расслабленно опустились, из груди вырвался вздох облегчения. «Тогда это хорошо». Я улыбнулся. «Ну вот, 2 проблемы мы уже решили. Что еще тебя смущает?» «Эти проблемы были самыми серьезными». «Я бы так не сказал». «Для тебя, быть может, это было и неважно, но для меня...» Она смущенно засмеялась. «А знаешь, что поможет тебе чувствовать себя еще лучше?» «Не знаю. Что?» Я переместил ладонь, которой обнимал ее за спину, к ней на затылок и заставил наклониться ближе. «Один поцелуй. Ты не поцеловала меня при встрече. Отсюда все проблемы». Зажмурившись, словно перед прыжком в холодную воду, Джорджия прижалась губами к моим губам, и я почувствовал, как по ее телу прокатилась волна, смывающая остатки напряжения. Ее губы чуть раскрылись, пропуская мой язык внутрь. К тому моменту, когда мы, наконец, разомкнули объятия, я был в таком состоянии, что почти забыл собственное имя. Если наш поцелуй подействовал на нее хотя бы в половину так же сильно, я мог считать свою задачу выполненной. Я был уверен, что, по крайней мере, до конца сегодняшнего дня Джорджия больше не будет стремиться на работу. «Ну как, лучше?» Я прижал ладонь к ее щеке. Она кивнула. «Надо было позвонить тебе еще вчера вечером, чтобы ты пришел и поцеловал меня. Тогда этой ночью я спала бы гораздо спокойнее». «А сегодня вечером я буду в соседней комнате. Так что если тебе снова понадобится снять стресс...» Я оглядел спальню. «Ну как, теперь ты можешь спокойно собрать вещи?» «Ага». Джорджия энергично выпрямилась. «Дай мне несколько минут. Ах да, я еще хотела переодеться, но это недолго. Можешь выпить кофе, пока я тут занимаюсь чемоданами». Минут через 20 Джорджия вышла из спальни, катя за собой чемодан с длинной ручкой. Она была в джинсах и темно-синей футболке с эмблемой Росомах. «Ну как?» Она откинула волосы на спину, чтобы они не закрывали логотип, и развела руки в стороны. «Отличные сиськи», — сказал я с самым серьезным выражением лица. «Я не об этом», — Джорджия рассмеялась. «Я имею в виду вашу фирменную футболку. Я купил ее на субботней игре». «Тебе очень идет». «А так?» Она повернулась ко мне спиной, приподняв волосы рукой, и я почувствовал, что у меня отвисла челюсть. Этого я не ожидал. Я даже не знал, что владельцы клуба заказали сувенирные футболки с эмблемой клуба на груди и моей фамилией и номером на спине. Впрочем, на Джорджи она смотрелась великолепно. «Очень круто!» Я попытался представить, как она могла бы выглядеть, если бы кроме футболки на ней не было ничего. Только моя фамилия на спине и длинные стройные голые ноги. Джорджия снова повернулась лицом ко мне. Чуть наклонила голову на бок. Прищурилась. «Хотела бы я знать, о чем ты думаешь?» Усмехнувшись как можно небрежнее, я шагнул к ней. «Вряд ли это так интересно. Главное, ты снова можешь трезво оценивать обстановку». Я взял у нее из рук чемодан. «У тебя есть еще какие-то сумки?» «Нет. Я ухитрилась запихать сюда все, что может понадобиться. К тому же, через пару дней я, наверное, снова буду дома. Верно?» «Конечно», — сказал я. «Чёрта с два», — подумал я.